Глава седьмая. Странные слова Хармионы. Гармахис у Клеопатры. Поражение Гармахиса. Была ночь. Я сидел один в своей комнате, ожидая назначенного времени. Хармиона должна была позвать меня к Клеопатре. Я сидел и смотрел на кинжал, лежавший передо мной. Кинжал был длинный и острый. Рукоятка его представляла собой сфинкса из чистого золота. Я сидел один и напрасно вопрошал о будущем. Ответа не было. Наконец я поднял глаза. Хармиона стояла передо мной. Не прежняя, веселая и блестящая девушка, а статуя с бледным лицом и ввалившимися глазами. «Царственный Гармахис», — сказала она. Клеопатра зовет тебя доложить ей о предсказании звезд. Итак, час пробил. — Хорошо, Хармиона, — ответил я. — Все ли в порядке? — Да, господин, все в порядке. Опьяневший от вина Павел сторожит ворота. Евнухи, все за исключением одного, удалены. Легионеры спят. Сепа и его люди уже в засаде. Ничто не упущено. Ягненок, прыгающий около бойни, не более подозревает об опасности, чем царица Клеопатра. — Хорошо, — повторил я. — Пойдем. Я поднялся со своего места, спрятал кинжал на груди под платье, потом взял чашу с вином, стоявшую около меня, и разом выпил ее. Весь этот день я ничего не ел. — Одно слово, — сказала торопливо Хармиона, — мы еще успеем. — Прошлой ночью... Да, прошлой ночью... — грудь ее поднялась. — Я видела сон, странный сон. Быть может, ты также видел этот сон. Ведь это был сон, и все забыто. Не так ли, господин мой? — Да, да, — отвечал я. — Зачем смущаешь ты меня в такую минуту? — Я не знаю. Сегодня ночью, Гармахис, судьба готовит великое событие и, может быть, раздавит меня или тебя, или обоих нас в своих когтях, Гармахис. А если это случится, я хотела бы раньше слышать от тебя, что все случившееся прошлой ночью — сон, забытый сон. — Да, это сон, — отвечал я рассеянно. И ты, и я, и наша земля, и эта ужасная ночь, и этот острый кинжал — все это сон. И с каким лицом проснемся мы? Ты шутишь, царственный Гармахис. Ты говоришь, мы грезим, спим, а во время сна сновидения меняются. Фантазия снов удивительна. Они изменчивы, подобно облаку при закате солнца, образуют то одну фигуру, то другую, темнее и тяжелее, или залитую светом. Прежде чем мы проснемся завтра, скажи мне одно слово. Прошлой ночью было ли это сновидение, как мне казалось, что я умираю от стыда, а тебе казалось, что ты смеешься над моим стыдом только фантазией, или это может еще измениться? Помни, что при нашем пробуждении пережитое нами во сне остается неизменным и прочным, как пирамиды. — Нет, Хармиона, — возразил я, — мне тяжело огорчить тебя, но это сновидение не может измениться. Я говорил все от искреннего сердца, и с этим покончено. Ты моя сестра, мой друг. Ничем другим я не могу быть для тебя. — Хорошо, очень хорошо, — сказала она. — Забудем все это. Теперь пойдем. От сна ко сну. Она улыбнулась такой улыбкой, которой я никогда не видел на ее лице. Это была зловещая, ужасная улыбка, ужаснее самой отчаянной скорби. Ослепленный моим безумием и смущением, я не подозревал, что в этой улыбке Хермиона-египтянка хоронит все счастье юности, всякую надежду на любовь и навеки порывает священные узы долга. Этой улыбкой она посвятила себя злу, отреклась от своей родины, своих богов и нарушила свою клятву. Этой улыбкой она изменила ход исторических событий. Если бы я не видел этой улыбки на лице Хермионы, Октавий не победил бы мир, и Египет был бы свободной и великой страной. Между тем, это была просто улыбка женщины. — Почему ты так строго смотришь на меня, девушка? — спросил я. — Мы часто улыбаемся во сне, — отвечала она. — Пора идти, следуй за мной. Будь тверд и счастлив, Гармахис. Склонившись передо мной, она взяла мою руку и поцеловала ее. Потом, бросив на меня последний, странный взгляд, повернулась и пошла по лестнице вниз, через пустые покои. В комнате, называемой алебастровым залом, мы остановились. Далее находилась уже комната Клеопатры, где я видел ее спящей. — Подожди здесь, — сказала Хермиона. — Я скажу Клеопатре о твоем приходе. И она скользнула в комнату. Наконец она вернулась тяжелой походкой, с низко опущенной головой. — Клеопатра ожидает тебя, — произнесла она. — Иди, стражи нет. — Где я встречу тебя, когда все будет кончено? — спросил я хрипло. — Ты встретишь меня здесь, потом пойдем к Павлу. Будь тверд и счастлив. Прощай, Гармахис. Я пошел, но около занавеса внезапно обернулся и в слабо освещенном зале увидел странную картину. Вдали стояла Хермиона. Свет падал на ее фигуру, освещая закинутую назад голову, белые руки, протянутые вперед, словно она хотела что-то удержать. И ее нежное лицо, искаженное такой нечеловеческой мукой, что на него было страшно смотреть. Хермиона знала, что я, кого она так любила, шел на верную смерть. Это было ее последнее «прости» мне. Я ничего не подозревал. Со своей мукой в душе я отдернул занавес и вошел в комнату Клеопатры. В глубине благоухающей комнаты на шелковом ложе лежала Клеопатра, одетая в чудное белое одеяние. Она тихо обмахивалась драгоценным веером из страусовых перьев, которое держала в руке. Около нее лежала арфа из слоновой кости. На столике лежали смоквы, стояли кубки и фляга с вином рубинового цвета. Я подошел ближе. Озаряемая мягким светом, покоилась на своем ложе обольстительная женщина, это чудо мира, во всей своей ослепительной красоте. И правда, никогда я не видел ее столь прекрасной, как в эту роковую ночь. Опершись на душистые подушки, она сияла, как звезда в слабом свете сумерек. От ее волос и платья исходило благоухание. Ее голос походил на дивную музыку, а в ее чудных глазах сияли, меняясь, огоньки, как в зловещем камне опала. И эту женщину я должен был убить. Медленно приблизился я и склонился перед ней. Она не обратила внимания, продолжая лежать и обмахиваться веером, который качался взад и вперед, подобно крылу порхающей птицы. Наконец я встал перед ней. Она взглянула на меня и прижала веер из страусовых перьев к своей груди, словно желая скрыть ее красоту. — Это ты, друг, пришел ко мне? — сказала она. — Хорошо, я соскучилась одна. Какой скучный мир! Мы знаем столько лиц, и как мало из них таких, которые мы любим. Не стой же, а садись.